Щегол. Держа червячка в клюве, щегол подлетел к своему гнезду, но птенцов внутри не оказалось. Пока он был на охоте, злоумышленники выкрали их. Крича и плача, щегол принялся искать пропавших птенцов. Весь лес огласился его жалобными стонами и призывами, но никакого ответа не последовало. На следующее утро несчастному родителю повстречался зяблик, который поведал, что еще вчера видел щеглят в одном крестьянском доме. Вне себя от радости щегол полетел во весь дух к селению и вскоре оказался у того дома, на который указал добрый зяблик. Щегол сел на конек крыши, огляделся, но никого не увидел. Он слетел на гумно, и там ни души. Когда же бедный отец поднял голову кверху, он заметил клетку, висевшую снаружи у окна. В ней сидели его щеглята, пленники. Щегол ринулся к ним. Завидев отца, птенцы принялись хором жалобно щебетать, умоляя поскорее вызволить их из неволи. Орудуя лапками и клювом, щегол предпринял отчаянные усилия, чтобы раздвинуть железные прутья клетки. Но все его старания оказались тщетны. Тогда, громко заплакав, он улетел прочь. На следующий день обезумевший от горя щегол вновь появился у клетки, где томились несчастные щеглята. Он долго смотрел на них с нежностью, а потом тихонько клюнул каждого птенца в разинутый рот. Родитель принес в клюве ядовитую травку, и все щеглята разом протянули лапки. «Лучше умереть, чем маяться в неволе», — горестно промолвил гордый щегол и улетел в лес. Жаждущий осел. В положенное время осел пришел на водопой. Но утки на пруду так раскрякались и разыгрались, хлопая крыльями, что замутили всю воду. Хотя осла мучила нестерпимая жажда, он не стал пить и, отойдя в сторонку, принялся терпеливо ждать. Наконец утки угомонились и, выйдя на берег, ушли прочь. Осел вновь подошел к воде, но она была еще мутная, и он опять отошел с понурой головой. «Мама, почему же он не пьет?» – спросил любопытный лягушонок, заинтересовавшись поведением осла. Вот уже дважды он подходит к пруду и отходит ни с чем. «А все потому, — ответила мама-лягушка, — что осел скорее умрет от жажды, нежели притронется к грязной воде. Он будет терпеливо ждать, пока вода не очистится и не станет прозрачной». «Ах, какой же он упрямый!» «Нет, сынок, он не столько упрямый, сколько терпеливый, — пояснила лягушка. Осел готов сносить все тяготы и огорчения. а упрямым его величает всяк, кому самому недостает выдержки и терпения. Богач и бедняк. Жил-был бедный ремесленник. Поработав в мастерской, он, бывало, навещал богатого сеньора, жившего неподалеку. Ремесленник стучал в дверь, осторожно входил и, оказавшись в богатых покоях перед знатным господином, снимал шляпу и отвешивал почтительный поклон. «Что тебе, братец, от меня надобно?» — спросил его как-то хозяин дома. «Вижу, как ты то и дело приходишь меня навестить, отвешиваешь поклон, а затем молча уходишь ни с чем. Коли ты нуждаешься в чем-нибудь, то сделай милость. Проси, не стесняйся». «Благодарю вас, ваша светлость», — с почтением ответил ремесленник. «Я прихожу к вам, чтобы отвести душу и посмотреть, как живет богатый человек. Такую роскошь можем себе позволить только мы, простолюдины. К сожалению, вы, знатные сеньоры, лишены такой благодати, и вам негде отвести душу, ибо вокруг вас обитают одни только бедняки вроде меня».